Часть третья. Лара изо всех сил пыталась всмотреться в любимую передачу и тихо негодовала из-за того, что всмотреться никак не получалось. Не было прежнего пытливого интереса, не было удовольствия наблюдать, кого же из трех женихов выберет потенциальная невеста, и что скажут по этому поводу ведущие передачи, ставшие почти родными после многократных просмотров. Да что ж это такое, в конце концов? Что в ее жизни происходит? Кто может ей объяснить? Вот бы спросить совета у этих самых ведущих, таких умных, таких прозорливых. Не дадут ей совета ведущие. Нет им никакого дела до ее проблем. А если бы даже удалось каким-то чудом получить вожделенный совет, какой от него толк будет? Все равно Валя ее любимую передачу ни в грош не ставит. Ничего не говорит, но она ж видит, с каким недоумением он смотрит на экран, а потом с таким же недоумением переводит взгляд в ее сторону, будто силится понять, как это вообще можно смотреть? Она даже злилась на него поначалу, а потом злиться перестала, не до того уже было. В конце концов, у каждого свои вкусы. Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик? Разве в этом дело? Это ж мелочи по сравнению с тем, что происходит в их с Валей отношениях. И сколько можно делать вид, что ничего страшного на самом деле не происходит? Устала она делать вид. Устала. Надо смотреть правде в глаза, наконец. Надо называть вещи своими именами. А имена эти ужасные, и как же не хочется их произносить, и в глаза им смотреть не хочется. Но надо, потому что дальше так продолжаться не может. Как в этом жить? Как? Невозможно ведь смотреть, как человек опускается прямо на глазах, как проваливается в себя, как смотрит на нее и не видит, будто она пустое место, а не его любимая женщина. Ведь раньше совсем, совсем по-другому смотрел. А сейчас? Живет рядом с ней, будто сам себя мучительно заставляет это делать. В ее доме живет, между прочим. Это обстоятельство тоже нельзя со счетов сбрасывать. Да если б она знала, что так будет. Если б знала, что Валя окажется таким впечатлительным. По детям он тоскует, видите ли. Ну, тоскует, это понятно. А она здесь при чем? И вообще, он один такой, что ли, который из семьи ушел? Многие уходят. И ничего, живут себе дальше. И вполне счастливы. А дети и без их присутствия вырастают. И ничего страшного с ними не происходит. Вон, они даже и не стремятся к общению. Им и без отца хорошо. Тем более у бывшей Валиной жены новый муж имеется. И все расставилось по своим местам. Казалось бы, чего уж так убиваться-то? Непонятно. Уже давно закончилась любимая передача. И началась следующая, не менее увлекательная. А Лара все сидела в кресле, думая о своем. И решая, как быть, как дальше жить. И что делать? Ведь надо что-то делать. Надо Валю как-то в жизнь возвращать. В совместную с ней жизнь. Невозможно ведь осознавать, что живешь не с мужчиной, а с истуканом задумчивым, который все глубже в свои переживания проваливается. Еще немного, и выпивать начнет. И это уже все. Это конец. Но ведь жалко. И вовсе не хочется ей такого конца. Потому что Валя, он же такой хороший. И внешность у него такая интересная, и характер добрый, и вообще. Во всяких других отношениях по мужской части он ей подходит. Да что говорить, они же просто любят друг друга, и этим все сказано. Или уже не любят, или закончилась любовь, не выдержала испытания временем. И даже не временем, а Валиным депрессивным состоянием. И что теперь делать? Снова одной жить, снова входить в статус женщины в поиске. Ох, как не хочется этого. Довольно унизительный этот статус. Что там говорить? Лара сердито вздохнула, поднялась из кресла, прошлась по гостиной. Но чего ему не хватает? Чего? Такой прекрасный дом, где его ждут, где его любят. Другой бы на его месте счастлив был. Хотя она сама себе противоречит сейчас. И впрямь, поди еще, найди этого другого. Можно подумать, эти другие толпой у ворот стоят и сами собой в штабеля укладываются. Ну уж нет, не отдаст она Валю, никому не отдаст. Сама с его депрессивным состоянием справится. В конце концов, она женщина или кто? Женщина, она ведь все может. О, а вот и Валя. Слышно, как машина у ворот остановилась. Надо встряхнуться быстренько, ласковую улыбку на лицо надеть и бегом на кухню, ужин разогревать. И накрыть его в гостиной празднично, с цветами в вазе, с бутылкой вина. «Мы что, ждем кого-то?» — спросил Валя, входя в гостиную и глядя на ее суету. «Ну почему сразу кого-то?» С улыбкой обернулась она к нему. «Я тебя всегда жду, Валечка. Вот радуюсь, что ты с работы вернулся. Сейчас ужинать будем. Я мясо по новому рецепту запекла. Тебе понравится. И вина выпьем, и поговорим. Нам давно надо поговорить. Ты не находишь?» «О чем?» – настороженно спросил Валя, усаживаясь за накрытый стол. «О нас с тобой. Но это потом, потом. Давай сначала вина выпьем и поедим. Я ужасно проголодалась, пока тебя ждала. Ой, у меня же еще салат. И закуски. Совсем забыла. Я сейчас, я мигом. А ты пока мясо порежь». Лара метнулась на кухню, будто сбегала от волны грустного неприятия, которое шло от Вали. Боже, как тяжело пробираться через это грустное неприятие, как тяжело делать хорошую мину при плохой игре. Было бы гораздо легче устроить скандал. Мол, сколько можно терпеть твой вечный унылый вид? Если, мол, тебе что-то не нравится, то и пожалуйста. Вот Бог, вот порог. Но ведь скандалом ничего не решишь, ничего не выправишь. Да не такая она и дура, чтобы просто скандал закатить. Она умная и сметливая, и очень хитрая. Она понимает, что главное оружие женщины – это ласка и мудрое терпение и умение вывести на разговор. Да, надо обязательно сделать так, чтобы Валя излил душу и выговорился наконец. Исподволь сделать, чтобы Валя и не заметил. Исподволь не получилось, не знала, с чего начать, и потому спросила прямо. «Валь, ты не хочешь мне объяснить, что с тобой происходит?» «А что со мной происходит?» Поднял он на нее печальные глаза. «Да как это что? Думаешь, я ничего не вижу? Не чувствую? Ты же в последнее время сам не свой. Все думаешь о чем-то. Моего присутствия рядом вообще не замечаешь. Будто меня нет, Валь. Приходишь с работы – молчишь. Уходишь – молчишь. А я мучаюсь и не понимаю, что происходит. Вижу, что тебя какие-то мысли гнетут. Объясни, что с тобой, Валь? Потому что я так больше не могу. Мне тяжело, понимаешь?» Конечно, не так надо было этот разговор начинать. Она ж хотела с мудрым терпением, с лаской. А получилось, что сорвалась на обиженное обвинение. Вон как он смотрит из-под лобья. И сразу скукожился весь, в себя ушел. Сейчас вообще спрячется, как улитка в свой домик. «Валь, ты прости меня, если я в чем перед тобой виновата. Ты просто скажи, что не так. Ну, чтобы я понимала. Валь!» Лара и сама не ожидала этого слезного дрожания в голосе, но именно оно и помогло, и вызвало Валин ответный испуг. Протянув руку, он ласково провел ладонью по ее щеке, проговорил виновато: «Прости меня, Ларочка, прости. Я не хотел». «Ты права. Да, ты правильно подметила, что со мной что-то происходит. Да, Лар, все верно, но ты ни при чем тут. Это мои проблемы». «Господи, Валь, да как ты не понимаешь, что твои проблемы – это и мои проблемы тоже? Мы ведь вместе живем, пойми. Зачем тогда вместе жить, если нельзя быть откровенными друг с другом? Расскажи мне все, пожалуйста. Что тебя так мучит в последнее время, Валь?» «Я не могу тебе это сказать, Лар, не могу». «Но почему? Ты разлюбил меня, да? У тебя есть другая женщина?» «О чем ты? Нет, нет, конечно». «А что тогда?» Это только меня касается, Лар. Да если б я даже хотел тебе сказать, все равно не смогу». «Почему?» «Потому что мне стыдно, Лара. Я про себя такое узнал недавно. Такое!» «Господи, да что ж ты меня так мучаешь, а? Да я теперь просто настаиваю, чтобы ты мне все немедленно рассказал. Слышишь? Иначе я с ума сойду от беспокойства. Давай, я слушаю. Обратного пути нет». «Не станешь же ты со мной поступать, как с той собакой, которой хозяин отрезал хвост по кусочку, чтобы она не мучилась?» «Ты действительно хочешь про меня это знать, Лара?» «Да, хочу. Говори сейчас же». «Хорошо, я скажу. Только вина налью сначала. Может, мне так легче будет». Лара подождала, когда он выпьет полный бокал вина. Потом повторила. «Ну?» «Да, я скажу. Дело в том, что я недавно узнал. Как оказалось, я вовсе не отец своим детям. Не родной отец». «Не поняла. Как это не родной? Они от тебя отреклись, что ли? Так они сразу твой уход из семьи в штыки восприняли, насколько я помню. Они же еще маленькие, Валь. Они максималистки. Они же ни прощать, ни рассуждать еще не могут. Вот подрастут, тогда и поймут, и не станут тебя осуждать. Мы же говорили с тобой на эту тему. Надо просто подождать». «Нет, ты меня не поняла, Ларочка. Все дело в том, что они биологически не мои. Я им не отец, понимаешь? Моя первая жена меня обманула. Она от другого их родила». «Да ну, не может этого быть. Да как ты вообще об этом узнал?» «Ну, это долго рассказывать. Хотя чего ж долго? Ведь все же очень просто. Я пришел их навестить, когда узнал, что Настя живет с другим. Я просто познакомиться с ним хотел, понимаешь? Хотел увидеть, с кем рядом будут жить мои дети. Вот и увидел. Что ж». Валя сглотнул трудно, будто последние слова дались ему через силу. Лара переспросила нервно. «Ну, почему ты замолчал? Кого ты там увидел?» «Да в том-то все и дело, что его я увидел. Того, с кем мне первая жена изменила. Ну, меня понесло, конечно. Потребовал, чтобы он немедленно от моих детей убирался. А он тоже в долгу не остался. Заявил, что это могут быть и его дети. Меня как током тогда ударило, понимаешь? Я дальше уже жить не мог. Попросил Настю, чтобы она провела экспертизу на отцовство». «И? Что, она провела? О, Господи! Да неужели, Валь?» «Да, Лара, все подтвердилось. Именно он является их биологическим отцом. А я, выходит, никто. Я пустое место. Я не отец». «Но ведь так не бывает, Валь, чтобы все так совпало, что именно он, чтобы именно с ним Настя...» «Как видишь, бывает. Не знаю, как это объяснить. Судьбой, что ли? Фатальностью? Или это наказание для меня такое придумано?» «Да кем придумано, Валь?» «Не знаю. Судьбой, наверное, и придумано. И как теперь с этим жить, я не знаю». «Господи, Валь, да нормально жить. И вообще, я бы на твоем месте не рассматривала эту ситуацию как наказание. Я бы, наоборот, рассматривала ее как подарок, как заслуженную свободу. Не хотят дочери тебя знать? А вот и не надо, раз так. Пусть родной отец теперь за них переживает. Пусть их дальше по жизни ведет. А с тебя теперь взятки гладкие. Ты свободен, Валь. Да ты радоваться должен, а ты...» Лара говорила и говорила, не замечала даже, как смотрит на нее Валентин, и вздрогнула, когда он произнес тихо, почти зловеще. «Замолчи! Замолчи, слышишь? Не смей больше! Ты себя слышишь вообще?» «А что я такого сказала, Валь?» Лара обиженно захлопала глазами. «Ну что я такого сказала? Я ж наоборот, радуюсь за тебя от души. С тебя же такой груз сняли!» «А я еще раз тебе говорю, замолчи!» «Нет, не замолчу, потому что это глупо, потому что я видела, как ты в последнее время страдал. И я не хочу больше, не хочу. Я хочу, чтобы ты был счастливым, Валь. Но согласись, что это и впрямь глупо. Столько переживаний, столько мучений. Из-за чего? Из-за чужих детей получается? Тебе первая жена рога наставила, а ты? Ты их растил, как своих. Этого мало, да?» «Нет уж, хватит с тебя!» «Лара, если ты сейчас скажешь еще хоть одно слово, я...» «И что ты? Ну что, встанешь и уйдешь? А куда ты уйдешь? Как выяснилось, ты теперь, кроме меня, никому и не нужен. А я тебе только счастья хочу, потому что люблю тебя, понимаешь?» «Нет, Лар, не любишь. Если бы любила, то поняла бы». «И что бы такое я поняла, интересно?» «А то, что я их люблю, они мои дети. Я их на руки принял, я их растил, я в сердце их принял. Они вот здесь у меня, понимаешь?» Постучал он кулаком по груди. «И Поля моя здесь, и Оля моя здесь. И я никогда их любить не перестану, понимаешь? Просто мне очень больно сейчас, ужасно больно. Мне это все как-то пережить надо, пойми». «Ну что ж, понимаю. Только я почему страдать должна? Ты об этом подумал? Думаешь, мне приятно видеть тебя таким каждый день?» «Мне уйти, Лар? Хочешь, я прямо сейчас уйду?» «Я этого вовсе не сказала. Я просто помочь тебе хотела. Вот и все». Как-то слишком обиженно у нее это прозвучало. Нехорошо. А еще она испугалась, что Валя и впрямь сейчас уйдет. И она снова останется одна. Одна после всего того, что сейчас узнала. Ведь, как оказалось, Валя свободен от всех обязательств. «А знаешь что, Валь, давай мы больше вообще об этом говорить не будем. И прости меня, если что-то сказала не так. Ладно? Давай лучше еще вина выпьем. Налей мне». «Ой, а почему ты ничего не ешь? Невкусно, да?» «Отчего же? Очень вкусно». «Ой, там такой сложный рецепт был. Мне даже пришлось специально нужные приправы искать. В супермаркет ехать. Конечно, можно было и не ехать, но так хотелось тебя удивить. А еще я по магазинчикам успела пробежаться. Туфли себе новые купила. Полный отпад. Вот поднимемся в спальню, я тебе покажу». И опять она слушала себя и понимала, что пустая болтовня спасения не приносит. Невидимое глазу отчуждение разрасталось, как пропасть. И Валя тоже чувствовал это, потому что даже не поднимал на нее глаз. Ел мясо, отрезая по крохотному кусочку. Жевал через силу. Наверное, чтобы ей приятное сделать. Ну зачем? Зачем она завела этот неприятный разговор? Зачем? Еще и сама настояла. Он же не хотел. Так все и продолжалось потом. Будто оба они повисли в невесомости. То ли поссорились, то ли нет. Вроде и общались, как раньше, и ложились в одну постель. Но будто исчезло из отношений что-то. Самое главное исчезло. Она чувствовала, что больше не отражается в его глазах со всеми своими кудряшками и манящим зеленым взглядом. Ужасно было обидно. И хотелось вернуть все назад. Но как? Как вернуть? И вообще, почему она должна голову над этим вопросом ломать? Она женщина? Ведь это унизительно, наверное, все время об этом думать. Да разве такой жизни она хотела? Наверное, не надо такими обиженными мыслями распаляться. Наверное, надо просто подождать немного. В конце концов, Валю можно понять. Он мужчина, он от жизни пощечину получил. Стало быть, она, как его любимая женщина, должна смягчить этот удар. Так смягчить, чтобы все в ее пользу вышло, чтобы он понял, как много она для него значит. Да только как сделать, чтобы он это понял? Как пробудить прежний интерес к себе? Надо подумать. Что ж, думала, думала, и ничего хорошего не придумала. Ничего, опять же, кроме пресловутого романтического ужина при свечах и своего обольстительного образа при этом. Так и представила себе всю эту картину. Свечи горят на полу, и она идет меж ними вся такая, в нежном кружевном пеньюаре, в красивом белье, с протянутыми руками и зовущим зеленым взглядом. Пошловато, конечно, зато этот легкий налет пошлости всегда бьет в цель. Безошибочно. По крайней мере, раньше так и случалось. Готовила романтический ужин долго и тщательно, все продумала до мелочей, даже сама вдохновилась. К приходу Вали глянула на себя в зеркало. Сделала томный взгляд. Хороша чертовка, даже добавить нечего. Ну что ему еще надо? Что? Как еще перед ним выкаблучиваться? Да пусть только попробует не восхититься. Восхищения она в его глазах не увидела. Удивление было, даже некая досада была, а желанного восхищения не было. Валя осторожно перешагнул через горящие свечи, спросил тихо. «Что мы сегодня празднуем, Ларочка? Я что-то пропустил, да?» «Какую-то важную дату?» «Да нет никакой даты. Просто я ужасно соскучилась. Тебя ждала. Вот и все. Решила вот романтический ужин устроить. Я помню, раньше ты этому обстоятельству радовался. Даже счастлив был». «Я рад, Ларочка. Я рад. Просто устал сегодня ужасно. Прости меня, Ларочка». «Да ладно. Садись за стол. Давай вина выпьем. Садись». Валя послушно уселся напротив нее, а она устроилась за столом так, чтобы пламя свечи падало аккуратно на ее лицо, чтобы отражалось в зелени глаз. Подняла свой бокал, глянула на Валю с прищуром, очень многозначительно. «Можно я скажу тост, Валечка?» «Ну, давай», – произнес он, как ей показалось, чуть с раздражением. Но не стала на этом зацикливаться, наступила на горло своей обиде. «Я хочу выпить за то, чтобы мы с тобой...» «Чтобы мы начали все сначала, с чистого листа, как в тот наш первый день. Помнишь, как мы с тобой познакомились, как влюбились друг в друга с первого взгляда? Давай и сейчас представим, что мы только что увидели друг друга». «А разве такое возможно, Ларочка? Мы с тобой столько времени вместе уже. Как же я представлю, что впервые тебя увидел?» «Ну вот, весь тост испортил. Трудно было подыграть, что ли?» «Не знаю. Я как-то к играм сегодня не расположен. Прости». «А к чему ты расположен, Валь? Грустить? Переживать по всякому поводу расположен. Ты ведь даже попытаться не хочешь. Выйти не хочешь из своего тягостного состояния. А я тебе всего лишь помочь хочу». «Не надо мне помогать, Ларочка. Очень тебя прошу. Можно я как-то сам со своим состоянием разберусь? Зря я тебе все рассказал, наверное. Это мои дела, пойми». «Да? А я думала, что все дела у нас с тобой общие, отныне и навсегда. Выходит, ты меня от себя отстраняешь и отделяешь, да?» «Нет, Ларочка, нет. Просто мне сейчас плохо, пойми. Мне больно и плохо, и совсем не до романтики». «О-о-о!» Лара возмущенно закатила глаза. «Мне плохо, мне больно, несчастный я и обманутый. Опять началось, да?» «Ну что, что началось?» Уже с нескрываемым раздражением спросил Валя. «Да нытье твое началось. Ну сколько можно, а? Мужик ты или нет в конце-то концов? Перед тобой женщина красивая сидит, вся твоя, между прочим. Ужин романтически накрыла, свечи зажгла. Другой бы радовался на твоем месте, а ты? И не только ужину радовался, а еще и тому, что жизнь к тебе хорошей стороной повернулась, что чужих детей вести по жизни не придется, что не надо будет осознавать с горечью со временем все то плохое, как там говорится, маленькие детки – маленькие бедки, а большие детки – большие бедки. Ты хоть понимаешь, как судьба к тебе благосклонна, Валь? Она ж тебя от всего оградила. Лар, перестань. Зачем ты опять? Не перестану. Я просто хочу, чтобы ты понял, чтобы до тебя дошло наконец. А если я не хочу этого понимать? Да я даже слышать этого не могу. И вообще, не лезь туда, куда тебя не просят. Пожалуйста. Даже так? Да, так. Зря я тебе рассказал. Я очень жалею об этом. То есть ты так и собираешься дальше жить в этой унизительной для себя рефлексии? Да, собираюсь. И не тебе решать, как и с чем мне жить. Последняя его фраза показалась Ларе совсем уж оскорбительной, будто он отодвинул ее от себя обеими руками, со всеми свечами, нежным пеньюаром и соблазнительным бельем отодвинул. И это стерпеть она уж совсем не могла. «А знаешь что, Валь?» – произнесла тихо и медленно. «Знаешь что? Ты мне сейчас тоже очень больно сделал. И даже больше того. Я как-то вдруг перестала тебя уважать, Валь. А это самое страшное, что между нами могло случиться. Да, я тебя больше не уважаю. И я не смогу жить с человеком, которого не уважаю». «Мне уйти, Лар?» – спросил Валя тихо. «И это все, что ты можешь мне сказать?» «Мне уйти?» – снова спросил Валя, поднимая на нее глаза. Она молча встретила его взгляд, но при этом постаралась, чтобы пламя свечи падало на лицо. Наверное, блестящие от слез глаза так красиво выглядят в свете пламени. Надо было что-то ответить на его вопрос, но она вовсе не знала, что нужно ответить. Сказать «уходи, мол». Но ведь не этого она хотела. Она ж хотела, чтобы он постарался ее убедить в обратном, что его есть за что уважать. Какой же он трудный человек, ей-богу! Пока соображала, как поступить и что ответить, пропустила важный момент. То есть тот самый момент, когда Вале ничего не оставалось, кроме как встать и уйти. И спохватилась, когда он уже направлялся к двери, с досадой переступая через горящие свечи. «Валя, подожди! Мы ж с тобой не договорили, не решили еще ничего. Погоди, Валя, вернись, прошу тебя!» Он даже не обернулся. Вскоре она услышала, как хлопнула входная дверь. Ушел, значит. Как глупо все вышло. Совсем не так, как она задумала. Автоматически подуло на пламя свечи, и оно тут же погасло. Слишком быстро погасло. Но почему все так? Почему? Разве такого завершения романтического ужина она хотела? Валентин ехал в машине по вечернему городу. В душе царило странное спокойствие, будто он только что принял для себя важное решение. А может, так оно и было на самом деле, хотя еще пару часов назад он даже предположить не мог, что все именно так будет. И вот оно, все просто оказывается. Хотя и не унялось в душе то самое тягостное ощущение, с которым приходится жить последние дни. Но черт возьми, ведь и правда легче стало, будто все вмиг расставилось по местам. Или одному легче переживать то, что случилось, ничего никому не объясняя. Ведь это только его беда, больше ничья. «Беда. Как же иначе? Мука мученическая. Интересно, Настя уже сказала девочкам, что он их отец? Он им на самом деле никто. Как они к этому сообщению отнеслись, интересно?» Оля заплакала, наверное. Она ж такая чувствительная. А Поля? Поля очень решительная, да. Поля могла и ответить Насте что-нибудь этакое. Для него обидное. Мол, так ему и надо. И по делам. «Доченьки, глупые мои. Родные, Как же так все произошло нелепо и странно, доченьки? Ведь вы же мои, плоть моя и кровь, и душа моя. По крайней мере, так было всегда. С того самого момента, когда принял вас на руки, когда встречал Лизу из роддома. Сначала Оля заглянул в лицо, потом Поле. И долго изумлялся и умилялся тому обстоятельству, что личики-то абсолютно одинаковые. Правда, потом для изумления уже времени не было, когда Лизу через 2 недели в больницу забрали с жутким маститом. И началась беготня от кроватки к кроватке, и ваши голодные крики, доченьки, и суета с бутылочками, с памперсами, с распашонками-пеленками-подгузниками, которые надо было постирать и погладить, и памперсы эти менять. Да вас же на руки было страшно брать. Такие вы были крохотные. И сердце отцовское заходилось страхом и жалостью. И ничего ведь, справился. И потом тоже, когда Лиза с этой страшной болезнью боролась. Им же по 3 годика было всего, когда он Лизу похоронил. Потом Настя в их жизнь вошла. Да, с Настей он жестко поступил. Девчонки тут правы. Их можно понять. И правильно, что встали на ее сторону. Теперь еще и родной отец для них выискался. Все как по писаному. Судьба знает, что и кому дать. Хороших людей одаряет, а глупых наказывает. И по делам ему. Что ж, не иди на поводу у своих желаний. Всегда рассудок включай. Ишь, неземной любви ему испытать приспичило. Солнечного удара захотелось, черт возьми. Вот и получил под дых. Оглох и ослеп. И себя окончательно потерял. Он и сам не заметил, что едет в сторону дома. Своего бывшего дома. А вот и знакомая улица, и въезд во двор, где все такое привычное, да более родное. Детская площадка, где гулял с девчонками, заросли шиповника, тополя, а в центре двора огромная липа. И скамейки у подъездов. Сейчас пустые, поздно уже. Обычно на них бабушки сидят. Жизнь всего двора контролирует. Мышь не проскочит. Вот музыка с 5-го этажа слышна. Опять соседа колбасит, наверное. Как напьется, так никому покоя с этой музыкой нет. И репертуар всегда один и тот же. Все хиты 80-х один за другим шпарят. Разухабистые, шальные. Про яблоки на снегу, про 2 кусочка колбаски. Ничего в родном дворе не изменилось. Все по-прежнему. А в Настином окне ночник горит. А у девчонок в окне темно. Еще домой с репетиции не пришли, наверное. Может, позвонить им? Предложить встретить, да потом домой отвезти? Или не стоит звонить? Они ведь наверняка откажутся. 2 кусочка колбаски сменились тоскливым вступлением к тоже знакомой до боли композиции. Там, где клен шумит над речной волной. Сосед сегодня в ударе. Наверняка хорошо на грудь принял. И ладно, и пусть. Песня-то все равно хорошая, душевная, грустная, под стать настроению. Опустел тот клен. В поле бродит мгла. А любовь, как сон, стороной прошла. Настино окно вдруг осветилось ярко. Не спит, значит. Или они с этим вместе не спят. А может, его дома нет? Может, на дежурстве? Есть же у него ночные дежурства, если шофером на скорой работает. Вдруг повезет. Решился. Вытянул из кармана телефон, кликнул Настин номер. Она тут же ответила. Голос был тихим и хриплым. «Да, Валь, чего ты так поздно? Случилось что-нибудь?» «Нет, ничего. Что у тебя с голосом, Настя?» «Болею. Простыла сильно. С ног свалилась. Температура высокая». «Может, помощь нужна?» «Да какая помощь, Валь? Говори, что тебе нужно». «Да я просто поговорить хотел. Ты одна дома?» «Одна. У Никиты сегодня ночное дежурство». «Тогда можно я поднимусь? Я тут во дворе стою. На окно твое смотрю». «Ну что ж, поднимись, если уже во дворе. Только не пугайся моего ужасного вида. И, если можно, недолго». «Да, хорошо. Мне только поговорить». Быстро вышел из машины, также быстро дошел до подъезда, бегом сбежал по лестнице. Торопился, будто Настя могла передумать. Но она уже ждала. Стояла в открытой двери, запахнув на себе длинный махровый халат. Когда он подошел, спросила хрипло. «Ты пьяный, что ли?» «Да нет. Вина выпил совсем немного. Не считается». «И за руль сел?» «Да я ж говорю, немного совсем». «Ладно, проходи. Хочешь, я кофе сварю?» «Давай я сам сварю, а ты просто посидишь». «Давай, а то у меня сил совсем нет. Температуру никак не могу сбить. И как я так умудрилась простыть? Не понимаю». «Бывает. Сапожник всегда без сапог. И врачи тоже болеют. А может, мне в аптеку сбегать? Ты только скажи». «Нет, не надо. У меня все есть. Да и девчонки скоро придут. Так что у меня мало времени для разговоров, Валь». «Да, я понял. Я ненадолго, Настя. Вот и кофе уже готов. Будешь?» «Нет, не хочу. Ты сам пей. Тебе ж еще обратно ехать». «Так о чем ты хотел поговорить, Валь?» «Да я сам толком не знаю, о чем. О том, что я идиот, наверное. Что мучаюсь этим в последние дни. Так мучаюсь, что просто не знаю, как жить дальше. Что мне делать, Настя? Не знаю». «Ну, тут я вряд ли тебе могу чем-то помочь». «Да, я знаю. Но позволь мне хотя бы сказать. Я очень перед тобой виноват. Только теперь это осознаю, что я наделал. Ведь у меня все было. Все. Ты у меня была. Дом у меня был. Дети. Я им отцом был. А тебе – мужем любимым. А теперь я никто, Настя. Никто. Пустой воздушный шарик. Ни муж, ни отец. Никто». «Ну, ты сам виноват, допустим». «Да, да, виноват, конечно. Но что мне теперь с самим собой делать, Настя? Как дальше жить? Скажи». «Я не знаю, Валь. Правда, не знаю. Извини, у меня голова просто раскалывается. Не соображаю ничего». «Хочешь, я тебе зеленого чаю заварю? Тебе же всегда помогал зеленый чай. А ты пойди пока, приляг. Я тебе в комнату принесу». «Хорошо. Мне и правда прилечь надо». «Иди, я сейчас». Настя прошла в спальню, бухнулась на кровать, застонала от вновь нахлынувшей головной боли. Закрыла глаза, унеслась куда-то в температурном ознобном тумане. Показалось даже, задремала ненадолго. Может, на пару минут всего. Проснулась от того, что увидела входящего в спальню Валю с подносом в руках. На миг появилось странное ощущение, будто перенеслась по времени назад, в прошлое, когда так же болела, и Валя приносил ей в постель зеленый чай. И все идет тем самым порядком, как было раньше. Скоро придут девчонки с тренировки. Он их накормит ужином и придет к ней. И будет лежать рядом. И тихо гладить ее по голове, приговаривая что-то невразумительное. «Ничего, мол, завтра будет утро, тебе будет легче, и все пройдет». «Вот чай, Настя, я приготовил». Услышала она голос Вали, и наваждение тут же исчезло. Нет, никакого прошлого больше нет. Есть только настоящее. Сейчас они поговорят с Валей, и он уйдет. Или они уже поговорили. Он ведь что-то сказал ей. Что-то про себя. Что виноват, что идиотом был. Да какая теперь разница в общем? Разницы-то никакой. А ведь она на секунду поверила, что прошлое вернулось. Чего только не почувствуешь в температурном ознобе. Усмехнулась грустно, села на кровати, произнесла тихо. «Давай свой чай. Спасибо». «Да ты садись, Валь. Чего ты стоишь? Вон, на кресло садись». Валя послушно уселся на мягкий подлокотник кресла. Проговорил осторожно. «Я тут чего подумал-то, Настя? Вернее, не подумал даже. А попросить тебя хочу. Давай оставим пока все как есть, а?» «Не поняла. Что ты имеешь в виду?» Настя чуть не поперхнулась чаем. «Ну, пусть пока девчонки не знают, что я им не отец. Ты ведь не сказала им ничего, правда?» «Нет, не сказала. И Никите ничего не сказала». «Да, да, и он пусть ничего не знает. Но сама подумай, Настя, это же такая травма для девчонок будет. Был один отец, потом другой объявился. И Никите тоже. Ничего не говори». «Ну какая тебе выгода от того, если он правду узнает?» «Хм, выгода. О какой вообще выгоде может идти речь? Не понимаю». «Ну прости, неправильно выразился. Но я очень тебя прошу, Насть». «А я не знаю, Валь, правильно ли это, понимаешь? Не знаю. По-моему, Никита имеет право». «Да какое еще право? Почему?» «Потому. Потому что это, по меньшей мере, нечестно по отношению к нему. Это во-первых. А во-вторых...» «Не надо! Не надо, во-вторых, Настя! Умоляю тебя! Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану!» Он и впрямь быстро упал на колени, опустил голову, застыл в этой нелепой позе. Молчал, ничего не говорил. Настя вдруг увидела, как на его затылке под редкими прядями волос намечается лысина. И горло сжало жалостью. Еще и кашель подступил не кстати. И замахала руками, проговаривая с большим трудом. «Не надо, Валь! Встань! Ну зачем ты? Принеси мне лучше воды. Видишь, у меня приступ кашля начинается. Давай быстрее. Ну!» Он подскочил быстро, опрометью бросился на кухню, принес воды, расплескав по дороге половину. Когда приступ кашля прошел, она проговорила тихо и хрипло. «Ладно, я подумаю, Валь. Обещаю. Может, ты в чем-то и прав. А сейчас пока ничего не скажу. Соображаю плохо. Ты иди, Валь. Чего ты меня опять в сон клонит? Иди. Дверь за собой только не забудь закрыть. Иди, Валь. Иди». На улице шел дождь. Мелкий, холодный. Даже не дождь, а туман, затягивающий в свое унылое нутро. Да, и погодка тоже под стать настроению. И в машину садиться не хочется. Хотя, казалось бы, ведь там спасение от этого морока. Нет, не хочется. И все тут. Валентин поднял воротник ветровки, шагнул в морось, поежился. И пошел прочь со двора, унося с собой последние Настины слова. «Я подумаю». Улица, по которой он шел, была до боли знакомой. Вон там небольшой супермаркет, а там парикмахерская. Чуть подальше – стоматология и небольшой скверик, где он когда-то гулял с еще маленькими дочками. А вот кинотеатр. Там соседка работает, Людмила Петровна. Она всегда им билеты оставляла, чтобы в очереди не стоять. Да что говорить, везде были тогда свои люди, которых он давно знал. Привычные лица, привычные улыбки. Продавщица из супермаркета, парикмахерша Наташа, стоматолог Арон Израилевич. Здесь у него была устоявшаяся жизнь, правильная, хотя и вполне обыденная. Как же он не понимал, что именно в этой обыденности и есть настоящее счастье. Когда тебя любят, когда ждут дома, когда живешь и не замечаешь одинаковости дней. Может, потому и не замечаешь, что они одинаково благополучные. А еще не замечаешь, как это благополучие начинает вдруг раздражать и пробивается изнутри нечто похожее на искушение. Все бросить, все изменить. Жить новыми яркими чувствами и эмоциями. Тем более они уже тут как тут. Манят зелеными глазами и чертовски озорными кудряшками. Вспомнив про Лару, он даже передернул плечами. Нет, нет, ни за что больше в ту жизнь не вернется. И пусть ему совсем некуда идти. Ни за что. Вот странно, ведь вчера еще так не думал. Вчера еще была другая жизнь. А сейчас? Сейчас все вдруг стало на свои места, обозначилось нелепой конкретностью. И стало стыдно за себя. Ну как? Как он мог так ослепнуть, так повестись на обманное искушение? На все эти магические зеленые взгляды, на оголенные вовремя плечи, на романтические ужины при свечах? Из чего решил, что его девочки, его Оля и Поля, вдруг пойдут во все это за ним? И да, надо признать, они умнее оказались, несмотря на юный возраст. И Настя оказалась умнее, не стала его задерживать. Иди, если решил. Теперь у Насти есть все, что нужно для счастья. А у него? У него только эта моросная улица, до боли знакомая, но уже чужая. Чужая. На противоположной стороне светилось желтыми окнами знакомое кафе. Они там не раз всем семейством сиживали, когда дома готовить не хотелось. И официантки там их уже знали. Интересно, Настя с новым мужем и девчонками ходит в это кафе? Отчаяние вдруг навалилось с новой силой, и показалось даже, что морок стал холоднее и жестче. Оттого, наверное, что про этого нового мужа вспомнил. Вот же как судьба распорядилась, а? Но почему? Почему именно он? Пусть бы хоть кто, только не он. Зайти в кафе, что ли? Выпить? Согреться? Да и о ночлеге пора подумать. Придется другу Ваньке звонить. Если не к нему домой, то хоть ключи от его гаража взять. А окна кафе так и манят. И даже музыка слышна. Легкая, веселая мелодия. Да, там жизнь. Хочется немного в жизни побыть. Устал. Очень хочется. И надо только улицу перейти. Можно прямо здесь. Все равно машин мало. На середине проезжей части его ослепило фарами. Откуда машина взялась? Не видел же ничего. И визг тормозов. И последняя мысль, которая пришла вместе с болью и провалом в небытие. Вот и все. Вот и спасение пришло. Спасение – не быть. Все правильно. Как же он раньше не догадался? Не быть. Не быть. Другого выхода нет. Телефон звонил долго и настойчиво, но Лара никак не могла проснуться. В такую погоду она всегда очень крепко засыпала. И в эту ночь крепко уснула, несмотря на пролитые с вечера слезы. Так было обидно за себя, за свое старание сохранить отношения. Почему-то показалось, что это было и не старание вовсе, а что-то похожее на унижение. Да разве она это унижение заслужила? Взял и ушел. И даже не объяснил ничего. Наконец проснулась, нащупала на прикроватной тумбочке исходящий трезвоном телефон. «Да, слушаю. Кто это?» «Вам из больницы звонят. Иванов Валентин Алексеевич. Это ваш муж?» «Да. А что случилось? Почему из больницы?» Села на кровати Лара. «Ваш муж попал в аварию. Его сбило машиной. Он находится у нас, в больнице на Волгоградской. Состояние очень тяжелое. Готовим к операции. Алло, вы где? Почему вы молчите? Вы поняли меня, надеюсь?» Голос в телефоне был жестким и грубым, хоть и принадлежал женщине. И надо было отвечать что-то. Но что? Ничего подходящего в голову не приходило. Не объяснять же грубой врачихе, что этот самый Валентин Алексеевич Иванов ее только что подло бросил. А с другой стороны, ведь она ему жена. Наверное, надо как-то подобающей ситуации ответить. «Да, да, я поняла. Состояние тяжелое. Мне нужно приехать, да?» «Как хотите. Мое дело вам сообщить. Операция начнется через час». «Да, я поняла. Через час», – пролепетала испуганно Лара, ужасно робея. «Я поняла». На том конце провода давно дали отбой, а она так и продолжала сидеть, пялясь в темноту и прижимая телефон к уху. Никак не могла до конца осознать, что же произошло. Потом осознание начало постепенно расти, заполнять ее всю, вводить сначала в испуганный ступор, потом в ужас. В такой сильный ужас, что мысли послушно побежали в одном направлении. Надо что-то делать, причем правильно делать, без всяких глупостей, о которых потом пожалеть можно. Надо сразу что-то решать, бесповоротно и жестко. Да, именно так. Ведь Валя тоже с ней поступил жестко. Она ж его не гнала, он сам ушел. Она хотела их жизнь наладить, а он ушел. Остаток ночи она не спала, все думала. То есть не думала даже, а прокручивала в себе это спасительное обстоятельство. Он сам ушел. Сам. Она ни в чем не виновата. А если не виновата, то ничего ему и не должна стала быть. Тем более она ужасно боится всего этого. Всех этих больниц, операций, белых халатов и запахов всему этому соответствующих. Ей хватило всего, когда покойный муж болел. Да и вообще, ведь неизвестно, что будет с Валей. Каким он будет после аварии? Может, он овощем неподвижным останется? Если сейчас уже состояние тяжелое и к операции готовят. А если ей снова из больницы позвонят? Что тогда? Скажут, операция прошла, надо приехать. Ухаживать за больным надо. Скажут, обязаны. Ой, нет, не может она ухаживать. Ну что делать, если не из таких она? Не из тех, которые самоотвержены и совсем не брезгливые, которым на свою собственную жизнь наплевать. А ей не наплевать, да. Она любит свою жизнь и ценит. В конце концов, имеет право. И на жизнь, и на женское счастье. Ведь каждый его видит по-своему. Кому-то доказательства самоотверженности подавай, а кому-то просто обычную жизнь. Жизнь, когда рядом с тобой здоровый мужчина, любящий, заботливый, приносящий радость. Но почему? Почему она должна спускать свою драгоценную жизнь в унитаз? Кто ее может к этому обязать? Да никто. Никто. И пошли вы все к черту. В итоге так распалилась, что даже телефон отключила. Знать ничего не хочу. Встала с постели, приняла душ, позавтракала, накинула палантин, вышла на крыльцо, глотнуть свежего воздуха. На улице по-прежнему шел дождь, мелкий, холодный. Зато воздух был влажным и свежим, очень для кожи лица полезно. Прикрыла глаза, вдохнула глубоко и снова задумалась. Все-таки осталась внутри какая-то червоточина, надо признать. Незавершенность мысленная. Что-то бы сделать с этим надо. И вдруг поняла, что надо делать. Надо просто домыслить этот гештальт, привести к логическому концу. Да господи, тут даже и домысливать нечего. Ведь Валя ушел от нее. Ушел. А к кому он ушел? Наверняка к бывшей жене, Насте. И это не важно, что он оказался поздним вечером на улице. Мало ли, как у них там сложилось. Может, он пошел ее с работы встречать и под машину попал. Неважно, неважно. Не это главное. Главное то, что звонок из больницы прозвучал не по адресу. Надо им было другой жене звонить. Вот и все. Они ж не знали, какой надо звонить. Надо просто сейчас исправить ошибку. И все. Повернулась резво. Ушла в дом. Куда же она этот проклятый телефон засунула? Кажется, под подушку. Поднялась в спальню. Так и есть. Лежит миленький под подушкой. Давай-ка иди ко мне. Сейчас я тебя включу и номер нужно найду. А, вот и он. Только надо подготовиться, прежде чем звонить. Нужные нотки для голоса подобрать. Строгие и решительные. И напористые. Чтобы все потенциальные возражения исключить. Итак, вдох, выдох. Надо звонить. Длинные гудки долго лились в ухо и оборвались хриплым и сонным голосом. Да, слушаю. Говорите. Настя? Да, это я. Это Лара вам звонит. Бывшая жена Валентина. Да-да, бывшая. Прошу это сразу усвоить. Я к этому человеку не имею никакого отношения. Мы больше не живем вместе. Лара, погодите, я что-то не понимаю. Вы звоните только для того, чтобы сообщить мне это? Да, только для этого и звоню. Хорошо, если вам так нужно, я вас услышала. А вы мне не хамите. Почему вы со мной говорите таким голосом? Да что вы, бог с вами. Я не собираюсь вам хамить. Просто я болею. Оттого и голос такой. Вы меня разбудили своим звонком. Я еще не проснулась. Ну так просыпайтесь. Валентину ваша помощь нужна. Я только поэтому вас и разбудила. Помощь? Какая помощь? Что случилось? А он в аварию попал. Состояние тяжелое. Сейчас он в больнице на Волгоградской. Ему операцию сделали. Как она прошла, я не знаю. И знать не хочу, понятно? Мне никакого дела до него больше нет. Лара, да как же вы можете? Что вы? А вот представьте, могу. Еще раз повторяю. Мне больше нет до него никакого дела. Мы расстались. Мы больше не живем вместе. А вы? Вы уж поступайте, как хотите. И еще спасибо скажете, что я вам обо всем сообщила. Все, больше не могу разговаривать. У меня дел много. Прощайте, Настя. Быстро нажала на кнопку отбоя, будто боялась, что Настя каким-то образом не даст ей этого сделать. И вздохнула легко. Все, все, дело сделано. Обратного пути нет. И все же интересно бы посмотреть сейчас на эту Настю. Что она будет делать? Помчится в больницу на Волгоградскую? Или тоже здравый смысл победит? Ведь Валя ей не муж. У нее другой муж есть. А впрочем, неважно. Пусть что хочет, то и делает. «Что случилось, мам?» С тревогой спросила заспанная Полька, заходя в спальню. «Ты почему одеваешься? Куда ты? На работу, что ли? Но ты же еще не выздоровела!» Настя слушала ее и не слышала. Торопливо натягивала на себя свитер, джинсы. Пуговка на джинсах никак не хотела застегиваться. И она вся сосредоточилась на этом занятии, будто оно было самым важным в этот момент. «Мам, почему ты молчишь? Что случилось? Ты можешь нам объяснить хоть что-то?» Снова громко спросила Полика. За спиной ее уже маячила Оля, моргала с просонья испуганно. Настя глянула на них и будто очнулась. И пуговка, наконец, послушно пролезла в петлю и произнесла тихо. «Папа в больнице, девочки. Он под машину попал. Я не поняла толком, но там что-то очень серьезное. Я в больницу должна немедленно ехать. Прямо сейчас». «Как попал под машину? Почему?» спросила Полька, прижав ладони к груди. «Что ты говоришь, мам? Тебе что, из больницы позвонили?» «Нет, не из больницы». «Так, может, это не он?» «Да я и сама толком ничего не поняла, Полечка. Сейчас поеду и все узнаю. Вызови мне такси, пожалуйста». «Мы с тобой поедем, мам. Ты же едва на ногах держишься. Как мы тебя в таком состоянии отпустим?» Не дожидаясь возражений, Полька быстро повернулась к Ольке, скомандовала решительно. «Ну что ты стоишь? Рот открыла. Иди одевайся, быстро!» Оля будто ее не услышала. Стояла с испуганным лицом, лишь губы подрагивали в судороге. Потом вдруг спросила слезно. «Мам, а папа не умрет? А вдруг он умрет, мам?» «Да не говори ерунды! Совсем с ума сошла, что ли?» прикрикнул на сестру Полика. «Иди давай, одевайся! Ну, а я пока такси вызову. Я знаю, как ты всегда медленно собираешься, капуша!» Через 10 минут они вышли из подъезда, сели в такси. До больницы ехали молча. Потом также молча шли по длинному больничному коридору в сторону операционной. Долго сидели на скамье в ожидании хирурга, который делал операцию. Он вышел к ним и подскочили со скамьи дружно, глядя на него с тревогой. Хирургом оказался пожилой дядька с усталым взглядом, но говорил он довольно спокойно и обнадеживающе. Травмы серьезные, но в настоящий момент опасности уже нет. Конечно, несколько дней он в реанимации будет находиться, а потом... Потом посмотрим, как будет. Быстрого восстановления не гарантирую, конечно. Позвоночник травмирован, нервные окончания задеты. В общем, время покажет, что и как. Может, на восстановление больше года потребуется. Тут все от ухода зависит. «Мы будем за папой ухаживать. Будем!» Торопливо ответила за всех Полика. С таким решительным отчаянием ответила, что Настя глянула на нее с благодарным удивлением и только кивнула. «Да, мол, конечно, мы будем ухаживать». А Олька заплакала тихо, прижав кулачки к губам. Хирург улыбнулся, погладил ее по голове, произнес ласково. «Не плачь, девочка, не плачь. Все с твоим папой хорошо будет. Не плачь». «А можно к нему пойти, а?» Всхлипнув, спросила Олька. «Нет, сейчас нельзя. Вот переведем его из реанимации. Тогда можно будет. А сейчас нет». Хирург глянул на часы, произнес торопливо. «Извините, мне надо идти. Вы сейчас поезжайте домой. Постарайтесь прийти в себя. Впереди у вас трудное время. Хлопотливое. Еще раз повторяю. Надо будет много усилий приложить, чтобы он на ноги встал. Так что советую вам набраться сил и терпения. Всего вам доброго и удачи!» Он повернулся, быстро пошел от них по коридору, еще раз посмотрев на часы. А они так и остались стоять, глядя ему вслед. Потом Настя произнесла тихо. «Надо ехать домой, девочки. Все равно нас к нему не пустят. Будем звонить, узнавать, когда папу из реанимации в обычную палату переведут. Поехали домой, девочки». Никита шагнул к ним навстречу, когда вошли в квартиру, спросил удивленно: «Вы где с утра бродите, девчонки? Я пришел с дежурства, дома никого. И маму зачем-то с собой потащили. Она ж болеет. Вон какая бледно-зеленая вся». «Мы не потащили, она сама», — устало произнесла Полька, стягивая с ног кроссовки. «Мы в больнице сейчас были. У нас папа под машину попал. Ему срочную операцию делали». Никита приподнял брови, глянул с вопросом в глазах на Настю. Она молча кивнула. «Да, мол, так и есть». Поморщилась, махнула рукой. «Не спрашивай меня ни о чем. Все потом, потом». Прошла в спальню, легла на кровать, не раздеваясь. Свернулась калачиком, чувствуя, как все тело пробирает ознобом. Опять, наверное, температура поднялась. Так не кстати. 100 лет уже не болела, а тут вдруг, будто назло. Услышала, как Никита тихо вошел в спальню, как сел у нее за спиной. Ощутила его теплую ладонь на плече. «Ты бы разделась, Настя. Давай я тебе помогу». «Нет, не надо. Потом. Я сама. Потом». «Что, у Валентины все так плохо, да?» «Да, судя по всему». Тихо откликнулась она. «Длительная реабилитация потребуется». «А жена его что говорит? Плачет, наверное?» «Она? Она от него вроде как отказалась. Я так поняла. Позвонила мне сегодня утром. Сообщила, в какой больнице он находится. И несколько раз повторила. Ничего знать не хочу, мол. Мы не живем вместе. Я никакого отношения к нему не имею». «Ну, понятно. Значит, решила свалить от предстоящих трудностей. Хитрая тетка. Да только на кого эти трудности свалить решила, не пойму. На тебя, что ли?» «Не знаю, Никит. Я как-то не думала об этом». «Или на девчонок, может. Если на них, так совсем глупо. Они же малявки еще. Тем более относятся к отцу не самым лучшим образом, насколько я знаю. Вон, даже знать его не хотели». «Да, не хотели. А сейчас все изменилось, Никит. Сейчас их отец попал в беду. И все изменилось. Неужели ты этого не понимаешь?» Неожиданно для себя очень сердито спросила Настя. Даже с некоторым раздражением спросила. «Да где уж мне?» Обиженно произнес Никита, убирая ладонь с ее плеча. Настя промолчала, только вздохнула тихо, будто дала понять этим вздохом. Не до разговоров мне сейчас, не до выяснения отношений. Никита посидел еще рядом с ней немного, потом встал, проговорил с прежней обидой в голосе. «Ладно, не буду тебе мешать. Отдыхай. Я в гостиной на диване лягу. Я ж тоже устал после ночной смены». И ушел, прикрыв за собой дверь. Настя долго лежала, прислушиваясь к тишине. Все казалось, что она какая-то особенная, более тревожная, что ли. И не потому, что новые обстоятельства вошли сегодня в их жизнь, а потому, что эти обстоятельства уже изменили ее как-то. Будто первый звонок прозвенел. так, как было, больше не будет. Не будет той веселой и беззаботной легкости в отношениях. Да и прежних отношений тоже не будет. Еще подумалось почему-то. А ведь Никите очень нравилось, что девчонки не хотят общаться с Валей. Было. Было в этом что-то для него важное. Будто он мстил Вале за прошлое. Мстил за то, что Лиза осталась не с ним. Вздохнула. Перевернулась на другой бок. Надо же, какие мысли в голове бродят ужасные. Это от температуры, наверное. Надо бы жаропонижающее принять и просто поспать. И вообще, надо выздоравливать быстрее, некогда болеть. Валю могут совсем скоро из реанимации в обычную палату перевести. Ему помощь будет нужна. Некогда болеть, некогда. Перед тем, как провалиться в сон, подумала вдруг. А девчонки-то каковы перед лицом беды оказались? Надо же, молодцы, Полечка с Олечкой. Все-таки хорошо она их воспитала. Молодцы. Так и уснула с улыбкой. И спала долго, выгоняя из себя болезнь. И впрямь ведь не до того. Впереди столько хлопот. Да что там, всю их устоявшуюся жизнь как-то перестраивать придется. Новая жизнь не заставила себя ждать. Уже на третий день Валю перевели в обычную палату. Он был очень слаб, смотрел на нее, будто не узнавал. И глаза такие, безжизненные. Один раз проговорил очень тихо, будто прошелестел. «Зачем ты, Насть? Не надо. У тебя и без меня много хлопот. Оставь, не езди больше». «Я сама знаю, где мне хлопотать, а где нет. Слышишь?» — весело прикрикнула она на него. «А завтра к тебе Поля с Олей придут. И так каждый день будет. Мы уже и график составили, кто и когда». «Ну зачем, Насть? Зачем их заставлять?» «А я и не заставляю. Они сами рвутся. Не остановишь». Ты сейчас правду мне говоришь? А зачем я буду сочинять? Как есть, так и есть. Да ты бы видел, как Олечка плакала, когда узнала. А Полька переживает как, хоть и не плачет. Ты же знаешь, какая она у нас, кремень. Он чуть улыбнулся, и Настя увидела светлый промельк в его глазах. А может, это была слеза, тоже светлая. И подумала про себя. Слава Богу! Пора уже выходить из состояния неприкаянной невесомости, помогать организму справиться с бедой. «А кто завтра придет? Олечка или Полечка?» – спросил Валя с интересом. «Завтра обе придут, а потом как получится», – деловито ответила Настя. «А ты? Ты им не сказала?» «Про что?» – тихо переспросила она, хотя и прекрасно понимала, о чем он сейчас спрашивает. «Ну, что я им не родной отец?» «Да когда бы я успела, Валь? Ты же в тот самый вечер под машину попал. Кстати, как это случилось? Расскажи». «А я не помню. Да и не важно, в общем. Значит, ты не сказала?» «Да нет, говорю же». «Стало быть, они не знают. А как думаешь, если бы они узнали, они бы пришли ко мне, а?» «Ой, Валя, давай не будем больше об этом, а? Они любят тебя и всегда будут любить. Ты же их вырастил. Ты им отец. И все, не будем больше об этом, слышишь?» Так и покатилось время между домом и больницей. Девчонки исправно ездили к отцу, относились к своим обязанностям по-взрослому. Иногда приходилось и тренировки пропускать, но они не роптали. Настя смотрела на них, удивлялась. Не зря говорят, что характер проявляется во взрослых поступках. А она еще ругала их за легкомыслие, за лишний максимализм. И куда тот максимализм подевался? Будто его волной смыло. Никита смотрел на их суету, никаких комментариев не давал. Молчал, но и не одобрял, конечно же. И в доме было уже не весело, как раньше. Исчезла из отношений былая легкость. Впрочем, они особо и не замечали ее отсутствие. Некогда было. Не было времени на посиделки, на общие обеды и ужины, сдобренные шутками и выдумками Никиты. Да и сам он погрустнел как-то, замкнулся в себе. Однажды Настя, в очередной раз вернувшись из больницы, сказала ему решительно. «Надо поговорить, Никит». «Ну что ж, давай поговорим», — согласился он обреченно. «Я хотела тебе сказать, вернее, посоветоваться. В общем, в больнице сказали, что Валю можно домой забирать». «Куда домой?» — осторожно спросил Никита. «Какой дом ты имеешь в виду? У него вроде есть дом. Пусть жена и забирает его домой. Причем тут ты?» «Она его не заберет, Никита. Это же понятно. Вон она даже ни разу в больницу к нему не пришла. И что? По-моему, это уже его проблемы. Пусть сам со своей женой разбирается. В конце концов, она просто обязана. Да никто никому ничем не обязан, Никит. Если человек не хочет, его ж не заставишь. Так, Настя, я не понимаю, куда ты клонишь? Неужели ты собираешься? Да не сходи с ума, Настя. Я понимаю, что ты очень добрая, да, но не надо до фанатизма доходить, Настя. Это даже со стороны нелепо и глупо выглядит. Ты что, предлагаешь мне сейчас пожить шведской семьей? Настя только развела руками, не находя что ответить. В конце концов, Никита был прав. Все это выглядело нелепо со стороны. Но ведь это со стороны. Какое ей дело, как все выглядело со стороны, если человека из больницы забрать некуда? Пока думала, как правильно сформулировать свои мысли, пришла помощь со стороны девчонок. В дверях кухни неожиданно нарисовалась Полька, произнесла твердо. «Мы с Олькой все слышали, мам, и мы так решили. Если вы боитесь, как со стороны будет выглядеть, мы с Олькой папу можем забрать к себе в комнату. И мы сами ему помогать будем, чтобы он скорее на ноги встал. Он ведь наш папа, в конце концов. Мы не можем по-другому, правда? И комната тоже наша». «Ну вот вопрос и решился», — повернулась Настя к Никите, неловко улыбаясь. «И возразить ничего нельзя. Девочки тоже имеют право голоса. Согласись». Никита только руками развел. А что он мог возразить в присутствии Ольки и Польки? Это уже потом, когда спать легли. Он вернулся к разговору, спросил с раздражением. «Нет, я все-таки не понимаю. Объясни мне еще раз, что это получается, а? Ты что, со мной совсем считаться не хочешь? Я тебе кто, Настя, муж или не муж?» «Да муж ты мне, Никит, конечно же муж, но ведь обстоятельства разные бывают, правда?» «Да какие обстоятельства, Настя? Что, нельзя другой выход из положения найти, что ли? Обязательно шведскую семью устраивать?» «Да что ты привязался к этой шведской семье, в конце концов? Не будет никакой шведской семьи, просто человеку помочь надо, тем более он не чужой человек». «Да ты хоть бы девчонок пожалела, но сама подумай. Как они втроем будут в одной комнате жить?» «Да не будут они жить втроем. Валя будет в гостиной, а они в своей комнате». «Еще лучше, в гостиной. Значит, мне теперь и в гостиную не зайти. Мне теперь только на кухне находиться можно, да?» «Ну, не надо утрировать, Никит, что ты?» «Это я утрирую. По-моему, это ты утрируешь. Даже слишком». «Я прошу тебя, потерпи, пожалуйста. Пусть Валя на ноги встанет. Ну, будь человеком, Никит. И девочкам это нужно. Он же их отец. Пойми!» Сказала и вдруг ужаснулась. «Да что же она сейчас делает, глупая? Ведь она-то прекрасно знает, кто их отец. И потом все равно придется Никите об этом сказать. Как она потом ему об этом скажет? Как?» Наверное, Никита почувствовал ее смятение, заговорил с новой силой. «Я не хочу оказаться в этой нелепой ситуации, Настя. Не хочу. Ну как мне тебе еще объяснить, что я не желаю выглядеть идиотом?» «А я прошу тебя еще раз, потерпи. Так надо, Никит, так надо». «Кому надо? Объясни». «Действительно, кому надо? Совсем уже ничего не понятно. Запуталась. Если б ты знал, Никита, что я делаю, глупая. Если б знал, как ты прав, Никита. Как прав». «Давай уже спать, а?» Потянула она одеяло на себя. «Поздно уже рассуждать. Завтра Валю выписывают, и все равно его вести некуда. Придется потерпеть, Никит. Ничего не поделаешь. И прости меня, пожалуйста, а? Ну, прости». «Ладно, давай спать», — проговорил Никита тихо и обреченно. По интонации его голоса она услышала. «Сдался».